Сиатая жемчужина дракона. Глава 1. 1000 тяжело вооруженных всадников и 10 заклинателей из 17 сильных. Говорит глава Шаа, положив свою руку на подлокотник тяжелого кресла, вырезанного из железного дерева и моренного в течение полусотни лет в прозрачных водах залива Южного дракона. Это кресло в шутку называют троном главы. В мелкой резьбе спинки можно увидеть сценки войны между полубогами и демонами, а подлокотники увенчивают круглые сферы, на которые так удобно положить руку. В воздухе пахнет благовониями, на низком столике у кресла дымится курительница в виде нефритовой черепахи, дым проходит сквозь решетчатый панцирь и поднимается вверх, развеиваясь по пути. В окна льется дневной свет, проходя сквозь разноцветные витражи. На стенах развешаны ковры и гобелены, у стен стоят деревянные стойки с оружием. Наследник Сянь стоит перед креслом, склонив голову. Он молчит, изучая затейливый узор ковра под ногами. Не время ему говорить, время слушать. Наследник Сянь знает, когда ему можно открывать рот, а когда надлежит молчать. И сейчас, пауза в речи главы Шаа не означает, что можно расслабиться и поклониться, заканчивая беседу. Нет, глава Шаа еще не закончил. Наследник Сянь в совершенстве овладел искусством понимать, что именно скажет и сделает глава, когда у него произойдет смена настроения и когда лучше не попадаться ему на глаза. Сегодня у главы Шаа хорошее настроение, а это значит, что после разговора с ним глава Шаа обязательно пойдет в свой садик, что во внутреннем дворе, и предаться созерцанию цветов. Потому наследник Сянь ждет, когда глава Шаа вздохнет, расправит рукава своего халата, посмотрит в сторону двери и нетерпеливо пошевелит пальцами, скривив рот. Это и будет означать конец разговора. Тогда можно будет кланяться и произносить обычные слова о том, как он, наследник Сянь, благодарен главе Шаа за все-все, за солнце в небесах, за воду в ручье, за комнату, которую выделили ему как наследнику, за запрет заводить новых наложниц, при том, что прежние уже кончились, за то, что его до сих пор не убили и не выбрали на это место другого, блага потомков в клане полно, за все. 2000 пеших воинов с тяжелыми щитами и копьями, основа оружного строя, 3000 арбалетчиков, продолжает перечислять глава Шаа, и около 3000 обозных разнорабочих. Знаешь ли ты, младший Сянь, во сколько мне обходятся все эти дармоеды? Даже самый ничтожный из воинов получает не меньше серебряного лина в неделю, плюс рис, одежда, доспехи, оружие, вино, развлечения, мясо, женщины. Знаешь, сколько стоит содержать тяжело вооруженного всадника вместе с его лошадью? Прошу прощения у главы Шаа за свое невежество. Склоняется в поклоне наследник Сянь, вытягивая сложенные перед собой руки в жесте вежливости. Сколько стоит один арбалетный болт? Сколько стоит содержать табун лошадей? Ты и этого не знаешь? Ты наследник клана Лазурного Феникса, младший Сянь. Клан – это живой организм, который живет и дышит, а вместо крови по его жилам текут деньги. Понимаешь? Понимаю, глава Шаа. Снова поклон. Сянь научился не спорить со старшими и не противоречить им. Сколько стоит арбалетный болт? Если его покупают в Чиньюэне, то за пучок болтов с металлическими наконечниками возьмут 20 медиков. Если заказывать оптом в мастерских, партии от 1000 штук, можно сторговаться до 5. Если производить внутри клана, то это и вовсе ничего не будет стоить, кроме труда крестьян, а они зимой все равно ничего не делают. Нужны только наконечники, а их можно заказать на кузницах в Лане небольшими партиями, и если пересчитать, то один арбалетный болт обойдется клану в десятую долю от медика. Сколько стоит содержать всадника? Гораздо дешевле, чем его лошадь. Стоимость содержания всадника – это в первую очередь стоимость содержания лошади. И даже не то, сколько лошадь съест или сколько она вытопчет травы, какие затраты пойдут на покупку седла, упряжи или постоянный уход. Лошади пасутся на заливных лугах, огромные пространства, которые могут быть засеяны рисом. Вот причина того, почему у других кланов нет конницы. Даже у самого императора не так много конных отрядов, конечно, много, очень много, если сравнивать с клановой конницей, но в сравнении с количеством пехоты, ничтожно мало. У кочевников на севере по-другому, ну так у них и рис там не растет. Зато в северных степях живут степные девушки. У него как-то была одна такая, с дерзким взглядом и крутым нравом, он очень любил развлекаться с ней, пока она не кончилась. Но в степях таких, тысячи, нет, десятки тысяч. Сянь почувствовал, как его мужское естество дрогнуло в штанах и склонил голову, скрывая лицо. Вот бы император выдал им разрешение на покорение севера, подумал он, а что, клан Феникса, один из великих кланов, зачем сыну неба свои войска отвлекать, а кочевые племена в последнее время совсем обнаглели, на соседний уезд постоянно набеги устраивают, пограничные села разоряют. Пришло время поучить их уму-разуму, передать под его, синя руку войска клана и обрушиться на степь всей силой великого клана. Лазурный Феникс расправит крылья и в тени этих крыльев, запылает жарким пламенем степь, от горизонта и до горизонта. И впереди войска, он, наследник Сянь в боевом доспехе на вороном коне, с мечом в руке. Карающая длань императора еще с войны он может привести обратно сотню молодых девушек и девочек из степи, захваченных, но не покоренных, с таким же дерзким взглядом и крутым нравом, или может использовать их прямо там, на месте, растянуть на земле, привязав за руки и ноги к вбитым кольям дочерей и жен военных вождей, у них ведь есть дочери и жены, должны быть, делать все на глазах у их отцов и мужей, братьев и возлюбленных, а чтобы они смотрели, привязать, чтобы не закрыли глаза, отрезать веки и, чему ты улыбаешься, сухой голос главы Шая бьет его по ушам, словно кнутый наследник, вздрагивает, поспешно стирает с лица улыбку и кланяется. Он слишком увлекся. Он позволил эмоциям проявиться на лице. Непростительно. Для меня честь находится в вашем присутствии, глава Шая. Ваше величие озаряет меня словно солнце. Я улыбался, потому что даже если вы сердиты на этого недостойного наследника, для него величайшей наградой является просто стоять в вашем присутствии. Он склоняется низко, очень низко. Нельзя смотреть главе прямо в глаза. Нельзя, чтобы он увидел его глаза. Глава умеет читать то, что написано в глазах. Ты даже льстить толком не умеешь, качает головой глава Шая. Никчемный, не льстить, не врать, не сражаться, не умеешь ничего. У тебя будет последний шанс, ты слышишь меня, младший, последний шанс, как скажете, глава Шая. Сянь знал, что последний шанс от главы Шая на самом деле не был таковым. Пока глава разговаривает с тобой, у тебя есть надежда. Пока он кричит, топает ногами, обзывает тебя никчемным мусором и говорит, что твою мать, его уважаемую сестру трахал баран, иначе почему у нее родился такой идиот, пока он раздает затрещины и пинки, у тебя есть надежда, пока есть. Если же глава Шая прекращал разговаривать с тобой, надежды уже больше не было. Сянь видел, как такое происходило, люди просто были вычеркнуты, их больше не было для главы, а спустя некоторое время, с ними обязательно что-то случалось. Так что наследник Сянь не боялся последнего шанса, он знал, что это не последний шанс, но все равно, он не мог позволить себе облажаться, подвести главу. Жаль, конечно, что военная экспедиция не будет направлена на степь, где бы он мог развлечься со степными девушками, но и ладно. Подавление разбойников, уничтожение их лагеря на горе Тяньша, почему бы и нет, а девушек он себе наберет по пути, из окрестных деревень, всего-то дел. Объявить их родителей предателями, тут же казнить, а их забрать с собой, якобы для расследования. И вопросов никто задавать не будет и всем будет понятно, что за звуки из его шатра будут по вечерам доноситься. Он пленных шпионок допрашивает. Безопасность клана, первое дело и допрашивать придется со всем тщанием и дотошностью. Нужно будет проследить, чтобы все его инструменты погрузили в обоз, особенно стальные щипцы и расширители, а также клейма, и чтобы не пропадал на полгода, месяц максимум, а то и в две недели уложиться должен, говорит глава Шая, чтобы камня на камне не осталось, нужно преподать этим разбойникам урок, такой, чтобы надолго запомнилось. Сянь склоняет голову, какие-то разбойники с горы Тяньша наконец переполнили чашу терпения главы Шая. Великий клан не разменивался по мелочам и обычно не обращал внимания на всякие глупости вроде шалостей на дорогах или там похищения невесты. Да и на сам лагерь на горе, не обращал внимания. Однако братство постепенно становилось бельмом на глазу, многие бейсы, долговые рабы, нашли себе убежище в горах, присоединились к разбойникам и бандитам. Лагерь братства становился оплотом вольнодумства, вызывал у низших иллюзию того, что они могут укрыться от хозяев из клана, просто убежать в горы и все. И, как будто этого было мало, эти наглые разбойники расстроили свадьбу с дочерью из рода Вон Ми. Похитили ее на полпути, эти не знающие своего места Ван Баден, это была его невеста, невеста, о которой он так мечтал, ведь старый Шая запретил ему заводить новых наложниц, а все прежние у него кончились, он все подготовил для встречи, У него был охотничий домик на границе угодий, там уже установили деревянный станок с петлями для рук и ног, очаг для того, чтобы раскалить металл, на полу рассыпал опилки, которые впитали бы кровь, но ее похитили. Как будто кусок изо рта вытащили и плюнули туда. Сянь стиснул зубы. Разбойники поплатятся за свои действия, за свои преступления против клана, но в первую очередь, за то, что они оскорбили его, наследника великого клана. Похитили его невесту, и он бы понял, если бы они попросили выкуп, клан выкупил бы непутевую девицу. Или даже если бы они изнасиловали ее и разрезали на кусочки, это тоже было бы понятно. Разбойники в конце концов, но они, приютили ее, дали ей меч, признали равной себе и даже присвоили титул седьмой сестры. Сперва он не понимал зачем, но потом, понял. Тем самым они снова плюнули ему в лицо. И теперь даже в твердыне фениксов по углам раздаются шепотки, что этой Сиатай лучше жить с разбойниками, чем стать женой этого юного синя. Ладно, на самом деле Сянь непривередливый. Сянь был согласен и на другую дочь старика Башу, на его родную дочь. С ней забавляться было бы даже лучше, чем с безродной и приемной Сиатай. Однако разбойники тут подсуетились. Они напали на поместье Вонми, избили главу Башу, похитили его родную дочь и зверски надругались над Чжутуном, мечником из элитного отряда 17 сильных. Здоровяк и злодей, некий кабан братства, вбил его в землю. Или это сделала седьмая сестра, неважно, эти разбойники сами выбрали свой трагический жребий. Те, кто встает против клана Лазурного Феникса, умрут в мучениях. И он, наследник великого клана, Сянь, приложит к этому все свои усилия. Он посадит всех разбойников на колья, установив их вдоль всей дороги, насколько хватит. Они будут умирать долго, если проткнуть человека колом достаточно искусно, то он может прожить несколько дней, или даже больше. 1000 тяжело вооруженных всадников и 10 заклинателей из 17 сильных, 2000 пеших воинов с тяжелыми щитами и копьями, 3000 арбалетчиков и обоз. Тебе хватит этого, младший Сянь, хватит, чтобы разобраться с какими-то разбойниками, а, или ты будешь просить у клана еще подкреплений, этого будет достаточно, глава Шао. Мне не нужны никакие подкрепления, я готов исполнять свой долг, это всего лишь разбойники, что они смогут сделать против всей мощи нашего клана, я принесу их головы сюда в мешках, ты так уверен в своих силах, неужели и правда готов, поднимает бровь глава Шао, уверен. «Дайте мне возможность проявить себя», — выкрикивает Сянь, складывая руки перед собой. «С такой силой я сокрушу противника с легкостью. Даже так, то есть задание кажется тебе слишком легким, слишком много сил для каких-то жалких разбойников. Что же, тогда трое из 17 сильных, 200 тяжело вооруженных всадников и 1000 копейщиков, 1000 арбалетчиков. Этого тебе достаточно, юный Сянь», — в голосе главы Шао звучит издевка. Сянь стискивает зубы, снова его проверяют, снова испытывают на прочность, но он не может отступить назад. «Да, досточтимый глава Шао, этого будет достаточно», — говорит он, сдерживая свои эмоции. «Конечно достаточно, разбойники горы Тяньша, всего лишь разбойники, привыкшие нападать на беззащитных путников. Может быть, среди них и найдется несколько достойных воинов, но у него будет армия, и трое заклинателей из 17 сильных, так что этот Сянь не опасается проиграть разбойникам. Этот Сянь опасается, что глава Шао сейчас усмехнется и скажет что-то вроде «это же всего лишь разбойники, юный Сянь, зачем тебе 200 всадников и 1000 копейщиков?» А может, юный Сянь в одиночку разгонит всех разбойников и исполнит наказ главы, и ему придется кланяться и либо расписываться в своем бессилии и унижаться, выпрашивая войска, либо сказать, этого будет достаточно, и гордо выйти в открытую дверь, оставив старого Шао с открытым ртом. Он так хотел бы выбрать второй вариант, наконец выпрямить спину, наконец заставить лицо старого главы вытянуться, но он знает, что не может, что если сейчас глава все же подшутит над ним, то ему придется унижаться, выпрашивая войска и поддержку. Отшельник Шибукиай, первый из 17, он, пожалуй, мог бы уничтожить разбойников братства за раз, но не он. Сянь знает пределы своей силы, он силен, да, но не настолько. «Хорошо, что ты уверен в своих силах», — кивает глава Шао. «И запомни, лидеры братства, все братья и сестра, нужны мне живыми. Желательно, если не сможешь, оставь в живых хотя бы ее. Она нужна мне, и не дай бог ты развлечешься с ней по дороге. Я тебе лично яйца отрежу и в глотку запихаю, Тебе ясно? Да-да, глава Шао, кивает Сянь, потрясенный вульгарной речью и прямой угрозой, прозвучавшей в этих словах. Ты знаешь меня, Сянь, знаешь, как я думаю, как я принимаю решения и как себя веду обычно. Посмотри на меня, подними свои глаза. Видишь, я не шучу. Если с головы Сиата или ее сестры по дороге сюда упадет хотя бы один волос по твоей вине, ты пожалеешь, что на свет родился. Тебе это понятно? Да, глава Шао, она нужна мне. Не вздумай, это твой последний шанс, наследник. Удержи себя в рамках, и я награжу тебя как следует. Тон главы смягчается. Разрешу тебе многие вещи, которые тебе пока запрещают. Передам под твое управление войска. Да, глава Шао. И тут мне донесли, что они какое-то строительство на берегу реки затеяли, видимо, крепость хотят построить, совсем страх потеряли. Они разбойники, а не знатные господа или военачальники, у них никаких крепостей быть не должно. Понятно? Да, глава Шао. Вот и хорошо, что понятно. Осталось их трое, теперь самое время проверить, кто на что способен, бормочет глава Шао, начинает перебирать пальцами. Он бросает быстрый взгляд на дверь, на ту самую, за которой лестница во внутренний двор. Сянь понимает, что аудиенция закончена и глубоко кланяется. Кого именно осталось только трое и что нужно проверить, он не спрашивает. Он давно приучен не задавать лишних вопросов, а исполнять приказания. Глава 2. Глава 2. Заклинатели учат, что ци везде и повсюду. Все есть ци, говорит Ли Цзян, складывая руки вместе и пряча ладони в широкие рукава хэнфу осенних цветов. Но для большинства это все равно, что плыть через море в утлой лодочке, сжимая последнюю флягу с пресной водой. Воды вокруг, целый океан, но они все равно страдают от жажды, понимаешь? Морская вода, яд для организма, ее нельзя пить, отвечает Сиатай, открывая глаза. Люди, которые пьют морскую воду, сходят с ума и умирают. Но ведь это та же самая вода, просто соленая, резонно замечает Ли Цзян. Если очистить ее от солей, ее можно будет пить. То же самое и с ци. Все есть ци, и везде вокруг разлита эта энергия ци. Но если заклинатель попытается ее использовать, он отравится. Его меридианы повредятся, его энергетическая система пойдет в разнос, а в худших случаях и вовсе выйдет из строя. И при чем тут духовная энергия? Это ведь два разных вида энергии, не так ли? Вопрошает Сиатай и получает веером по носу. Ой, это не больно, но немного обидно. Ты нетерпелива, маленькая росинка, говорит Ли Цзян и снова складывает руки вместе. Видимо, все перерожденцы такие, а вы торопитесь жить, торопитесь наверстать. Вот почему ты не осталась в деревне праздников, глупенькая. Однажды ты поймешь, что совершила ошибку, но будет уже поздно. Все, я слушаю, мастер. Поистине таланты сестры Ли выше неба и глубже моря, а эта недостойная Сиатай ничего не понимает в культивации и в жизни. Пожалуйста, научите меня. Смиренно склоняется в поклоне Сиатай, пряча улыбку в поклоне. Сестра Ли Цзян не так уж и часто приходила в ее сны, и каждый раз это было приятным, хотя и ожидаемым сюрпризом. В такие ночи они разговаривали, играли в синцы, пили чай и любовались полной луной. И, конечно же, Ли Цзян обучала ее искусству весеннего ветра. Что такое весенний ветер? Искусство сидов, детей Дану. Ли Цзян только смеялась в ответ и отвечала крайне расплывчато. Например, про то, что весенний ветер – это искусство жить, заваривать чай, разговаривать с друзьями, вкушать пищу, спать. Когда Сиатай возражала, что уж что-что, а кушать и пить чай с друзьями она и так умеет, то получала крайне обидный удар веером по носу. Сестрица Цзян не считала, что она что-то умеет в принципе. Потому они учились правильно дышать, правильно ходить, правильно смотреть. Нет, не смотреть, видеть. Время в долине снов текло как-то по-особенному, и Сиатай часто проживала почти неделю тренировок во сне, а потом, днем, чувствовала себя разбитой, будто и не спала всю ночь. В такие дни она дремала на мягком сиденье в своей повозке, пока Юинь Та и Джи-Джи весело болтали впереди. Итак, о чем же я говорила, пока эта несносная младшая седьмая не перебила меня? Ах, да, соленая вода, вот, смотри. Ли Цзян вынимает руки из широких шелковых рукавов хэнфу с яркими кленовыми листьями и летящими птицами, раскрывает ладонь правой руки. Над ее ладонью появляется бледно-голубой шар, он крутится вокруг своей оси, все быстрее и быстрее. Говорят, что ци в мире произошла от древних. Изначально в мире не было такой энергии, но при слиянии нашего и вашего миров возникли излишки материи и энергии, которые грозили разорвать миры, уничтожив всех обитателей. Но древние не собирались допустить этого, и боги, которые жили до прежних богов, преобразовали излишки в ци. Потому ци есть везде и все есть ци. Она поднимает руку, и бледно-голубая сфера срывается с ее ладони и врезается в дерево, стоящее неподалеку. Вспышка, грохот. Сиатай всматривается. В стволе дерева виднеется изрядная дыра. Туда кулак взрослого человека пролезет. Мысленно она прикидывает энергию, необходимую для этого действия, и кивает, впечатленная. Нет, она тоже так может. У нее есть винтовка Гаусса. Она способна и на большее, но ее контроль над ци заканчивается в 5 метрах от нее, потому ей нужно придать скорость объекту до того, как он покинет сферу ци. Дальше дротик будет лететь по баллистической улице Зян. Контроль над этим ее шариком из ци, идеальный, с начала и до конца. На высоких уровнях заклинателя контроль означает разницу в уровнях. Порядок бьет класс. Это на низовых уровнях она и ее огромный запас ци может ломить грубой силой, но чем дальше, тем это сложнее. Есть такое понятие – грациозность воина. А говоря словами прежнего мира, КПД или эффективность – меньше затраты ресурсов, больше результата. Вот что такое грациозность воина. Как сражается этот отшельник Шибуки и почему его искусство боя так отличается от того, что показывают местные мастера меча. Мастера меча в Хань словно птицы взмывают в небесе, словно змеи стелются по земле, словно тигры обрушивают свою ярость. Хороший мастер подобен молнии, бьющий со всех сторон, атакующий сверху, снизу и с любой из сторон. Движения мастеров, владеющих одноручным цзян, разнятся от школы к школе. Есть те, которые ломят грубой силой, обрушивая тяжелые удары по диагонали, сверху вниз. Есть те, что играют клинком, делая ставку на выпады, словно бритеры с рапирами. Есть разные стили и школы, но все они постоянно двигаются. Передвижение – ключ к нападению, к защите, к победе. Но отшельник Шибуки не такой. Он неподвижен как скала, он просто стоит на месте и дает противнику шанс атаковать первым. И пока его враг прыгает вокруг, показывая акробатику, делая сальто и все эти орел атакует, расправляя крылья или там золотой удар в тени глаз змея из-под полуденного камня, он просто стоит. А потом, неуловимое движение. Одно движение, за которым не поспевает глаз, просто кажется, что отшельник наконец шевельнулся. И вот он уже аккуратно стирает кровь с лезвия и одним неторопливым движением прячет меч в ножны, а голова его противника висит на лоскуте кожи и недоуменно моргает глазами. Таков стиль Шибукиай, минимум движений, максимум результата. В этом плане Сиатай полная противоположность. Она не умеет контролировать свою ци, вернее, не умеет манипулировать ею достаточно тонко. Это как напялить на руки толстые варежки и пытаться вдеть нитку в иголку. В таких варежках можно молотком по рельсе лупить, а вот к тонким манипуляциям варежки не приспособлены. Искусству тонкой манипуляции со своей ци, заклинатели учатся десятилетиями. А уж накапливать свою ци, увеличивая ее резерв, и вовсе всю жизнь. Но этот путь закрыт для нее. Традиционные формы и способы культивации неизменно упираются в ее поврежденные меридианы, что делает невозможным тонкие манипуляции с ци. Само удержание ци, накопление ее резервов, невозможно в принципе. Сколько бы воды ты ни налил в дырявый кувшин, она не удержится внутри. Так действует энергия ци. Множество возможностей, всего и не перечислить, однако это все ци. А теперь Ли Цзян наклоняет голову, не меняя позы, и дерево исчезает в облаке пыли. Сиатай прикрывает лицо ладонью, защищаясь от мелкой щепы, летящей во все стороны, а когда она открывает глаза и снова пытается найти взглядом это дерево, она не находит его. На его месте дымящаяся воронка, повсюду раскиданы щеки и обломки веток. Воздействие ци всегда снаружи. Внешнее воздействие, даже твое заклинание вскипятить мозги, наведенное снаружи воздействие на внутренние органы. В то же самое время духовная энергия не имеет знаков, не имеет принадлежности, она едина для всего мира. И в отличие от энергии ци, духовная энергия не принадлежит кому-то определенному. Нет духовной энергии Сиатай, духовной энергии этой Ли Цзян, духовной энергии воды, ветра или земли. Понимаешь, если это духовная энергия, ничья, значит она всеобщая, это что-то вроде планетарной праны. А вот теперь ты задаешь правильные вопросы, маленькая росинка. Если ты никто, значит ты все. Если это ничье, значит каждый может воспользоваться этим. В отличие от ци, однако, если бы все было так легко, то все заклинатели культивировали бы духовную энергию и забросили ци в дальний угол. Но те, кто культивируют ци, не могут терять своего времени на культивацию духовной энергии. Просто, потому что духовную энергию нельзя культивировать. Увеличить резерв ци в своем дантянь, пропускную способность меридианов, скорость накопления этой энергии, возможно. И каждый стремится пройти по этому пути как можно дальше. Если бы не твои особенности, я бы тоже посоветовала тебе пойти этим путем. Но я не могу. Кивает Сиатай. Знаю. У меня с этим проблемы уже давно. Никто не может сказать мне, что делать, никто, кроме достойнейшей старшей сестры Лицзян. А ты, оказывается, умеешь льстить. Улыбается Лицзян, снова пряча руки в рукава своего одеяния. Глядишь, через столетие мы все же сделаем из тебя воспитанную молодую девушку. Столетие. Да уж, конечно, молодая столетняя девушка. Не на том сосредотачиваешься, маленькая росинка. Молодая, столетняя и воспитанная девушка. Слово «воспитанная» Лицзян выделяет особенно. А то ты сейчас как будто волчонок, воспитанный северными варварами. Так вот, сложности в культивации духовной энергии заключаются в том, что это невозможно культивировать. Она уже есть. Можно научиться ее преобразовывать, что достаточно сложно. Научиться ее чувствовать, что сложнее. И, наконец, научиться способам эффективного воздействия этой энергии на окружающий мир, что просто невозможно для тех, у кого есть своя ци. Потому что собственная ци неизбежно вступает в конфликт с духовной энергией. Ах, ну да, конечно. Сиатай задумывается. Звучит логично, если духовная энергия едина, то ци индивидуально. И на коротком промежутке, особенно внутри человека, духовная энергия обязательно будет вытеснена ци, иначе индивидуальности не существовало бы. Те, кто пытаются пройти этим путем, должны сперва отказаться от своей ци. Такие адепты десятилетиями учатся подавлять свою же ци, растворять ее в окружающем эфире, отказываться от индивидуальности. Видишь противоречие? Либо ты культивируешь ци и получаешь результат немедленно и постоянно растешь, либо тебе приходится угнетать свою ци, и результат далеко не гарантирован. Десятилетия искусственного ослабления своего же тела, своих способностей, и это может не получиться. Не удастся окончательно подавить и растворить свою ци в эфире. Однако те люди, которые уничтожили свою систему энергообмена, либо калеки, у которых разрушили меридианы или центр дантянь, часто обращаются к этому способу. Они преобразуют духовную энергию в ци, что само по себе требует долгого обучения. Но у таких людей нет выбора. Вот, как, например, у тебя. Улыбается Лицзян. И старшая Лицзян научит меня преобразовывать духовную энергию в ци, предполагает Сиатай, потому что Лицзян замолчала, сделав паузу и задумчиво изучая реку, которая текла внизу, в долине. Нет, маленькая росинка, эта Лицзян не будет учить тебя, как преобразовать одно в другое. В этом нет смысла. Ты можешь этому научиться, но даже если я научу тебя, твоя ци все равно будет вытекать из тебя, как вода из дырявого кувшина. Нет, я научу тебя распоряжаться духовной энергией напрямую. Обычно это было бы невозможно, но с твоей уничтоженной системой контроля, разорванными меридианами, ментальной дисциплиной и развитым воображением, с особенностью строения твоего тела, ты находишься на пороговом значении характеристик, необходимых для управления духовной энергией напрямую. То, что у тебя нет своей ци и ты используешь заемную, золотистую, это наше преимущество, твое преимущество. Когда же ты освоишь это искусство в совершенстве, тебе не будет нужды накапливать свою ци, духовная энергия мира будет в твоем распоряжении. Мир манипулирует потоками энергии, которые и не снились заклинателям. Вода, ветер, солнце, ни один заклинатель не сравнится с природными явлениями. Ты сможешь быть ураганом, лесным пожаром, наводнением, засухой или ливнем, никто не сравнится с тобой. А во, бормочет себе под нос Сиатай. Невероятно, просто невероятно, сила природы. И в чем тут трюк? Должен быть трюк, как без этого? Трюк, хмурит бровь ее наставница. Ах, да, ловушка, хитрость. Нет, маленькая росинка, никакого трюка. Любой человек, у которого разорваны меридианы энергетической системы, у которого достаточно воли, воображения, укреплены центры Ланьсу и Вэй, а душа прошла через перерождение, чтобы лишиться привязанности к этому миру, любой, кто лишен своей ци, но умеет манипулировать заемной, может пройти этот путь. Те, кому не так повезло с системой ци и телом, тоже могут, но на это уйдет на 5 столетий больше. Любой путь можно пройти, достаточно сделать первый шаг и не сворачивать по дороге, не останавливаться. Это уже отсеивает значительное количество людей, признает Сиатай. Не у многих есть 5 столетий для культивации. Сперва нужно стать бессмертным, а это невозможно без достижения уровня небесный. А те, кто достигает этого уровня, уже не станут отказываться от своей ци ради возможности культивировать духовную энергию как правило. Знаю я одного, который все же сделал так. Люди, интересные создания, отказаться от всего, чего достиг тяжелым трудом просто для того, чтобы бросить самому себе вызов, качает головой Ли Цзян. Это достойно восхищения, но лично я считаю это глупостью. Труд дан нам для созидания, а не для того, чтобы напрягаться. Труд ради труда и превознемогание ради процесса превознемогания кажется мне идиотизмом. Просто если все так легко, как ты описываешь, то получается любой, хорошо не любой, но есть же такие люди. Вот наелся пилюлями золотистой ци и вперед, духовную энергию культивировать, а потом, ураганный лесной пожар с наводнением. Не понимаю, что тебя не устраивает, Росинка, пожимает плечами Ли Цзян. У тебя есть шанс стать сильнее, воспользуйся им. Заодно перестанешь трястись в лихорадке от недостатка ци в организме. И самое главное, это быстро. Быстрее традиционных способов. Я тебя уверяю, какие-то 70 лет и сколько да я столько не проживу. Какая ты нетерпеливая, маленькая росинка. Проживешь, если будешь меня слушаться. И наше время подошло к концу, тебе пора вставать. Просыпайся. Но погоди, Ли Цзян. Сиатай протягивает руку к Ли Цзян и чувствует, как кто-то касается ее руки в ответ. «Вставайте, госпожа!» Звучит над ней голос, и она открывает глаза. Некоторое время непонимающе смотрит вверх, моргает, фокусируя взгляд. Над ней склонилась Джиа. Она свежа и, как всегда, улыбается своей едва заметной улыбкой. «Уже утро. Попросить принести завтрак в комнату. Я слышала, что на завтрак будут поданы какие-то интересные десерты. Говорят, что местный повар экспериментирует с сезонными сладостями. Листья клена в карамели. Хрустящие, улыбка Джиа становится чуть шире. А еще эта Юинта опять сбежала в конюшню и спала там. Говорит, что если не присматривать, то лошадей нам испортит, что у местного конюха руки кривые и растут прямо из ой, не скажу откуда. А то госпожа седьмая гневаться изволит. Опять, не буду я гневаться. Знаю я, откуда у местного конюха руки растут. Вздыхает Сиатай, поднимаясь на кровати и потягиваясь, зевая во весь рот. Да, госпожа уже смотрела, откуда у него растут руки, а мне вот любопытно, как оттуда руки могут расти. Я даже сходила на конюшню, сама посмотреть, но никого с руками оттуда не увидела. Расстраивается Джиа. Какая жалость. Наверное, таким людям неудобно ханьфу носить. Или для них специальные одеяния шьют, такие штаны и сразу с рукавами. Ох, не задавай мне с утра таких сложных вопросов, говорит Сиатай, вставая с кровати. Ладно, помыться, почиститься, легкая разминка и пойдем завтракать. Опять, наверное, от этой Юинтэ будет лошадьми пахнуть. Кто бы знал, что она такая лошадница. Лошадки, это хорошо, жмурится Джиа. У них мясо вкусное, если зажарить, но можно и так, все равно вкусно. И это мне говорят, что я как будто северными варварами воспитанная, вздыхает Сиатай. Глава 3. Сладости и впрямь были своеобразные. Кленовые листья в прозрачной глазури, словно покрытые льдом, на грани поздней осени и зимы. Уже привычные лунные пряники с бобовой пастой в качестве начинки, засахаренные кусочки фруктов на деревянных палочках и карамельки на шпажках, отлитые в виде человеческих фигурок, а также драконов, фениксов, тигров и карпов. Но все это не входило в оплаченный ночлег и завтрак. Вся эта роскошь продавалась отдельно, а завтрак включал в себя рисовую кашу и поджаренные лепешки из пресного теста, подаваемые с маслом и топленным молоком. Еще подавался чай по-северному, как принято у варваров, с топленным молоком, маслом и солью с сахаром. Но никаких леденцов в стоимость завтрака и ночлега не входило, нужно было покупать все отдельно. Так что Сиатай пришлось раскошеливаться и выдавать этой Джиа целый серебряный лян, на который та набрала такое количество сладостей, что едва принесла все за стол в охапке, держа двумя руками, и все равно перепачкалась с ног до головы. Сиатай только головой покачала. Юинтао, которая цветок вишни, а по-островному – сакура, а для окружающих вовсе мечник Гвансен Пак, сладости не любила. Хотя, может и любила, но виду не показывала. Она с аппетитом ела рисовую кашу из деревянной плошки, активно помогая себе палочками и время от времени заворачивая в кусочек пресной лепешки острую бобовую пасту и мелко нарезанное жареное мясо с зеленью. Чай в местной таверне подавали обычный, зеленый, с горьковатым привкусом полыни. Хороший чай везли с высокогорных южных плантаций, местный весь был таким, излишне горьким. Однако несмотря ни на что у Сиатай было слегка приподнятое настроение, они уже пересекли границу уездов, и вчерашняя ночь застала их уже совсем недалеко от города Ланьин. Сегодня к вечеру или даже к обеду они уже будут у городских ворот. Однако идея заручиться поддержкой генерала Лю заиграла совсем другими красками в свете информации от деревни Праздников. Если раньше факт кровного родства Джая и главы клана Лазурных Фениксов не вызывал ничего, кроме зубной боли и легкой досады, то сейчас Ли Цзян заявила, что глава Шая знает не только о Джая, но и об остальных наследниках, которых в гонке за место во главе клана осталось трое. Девушка с отравленными иглами в рукаве, Аалай Айрен, осталась в деревне Праздников навсегда, решив, что с нее хватит жестокого мира и конкуренции между наследниками. Учитывая, что девушка была наемной убийцей, ее можно понять. Навидалась, видать, думает Сиатай, заворачивая кусочек мяса в пресную лепешку. Здешние пользовали это блюдо очень интересно, хватая палочками начинку, в другой руке держа кругляшок пресного теста у самого рта. Подносили ко рту начинку и просовывали ее в рот, таким образом, что пресное тесто заворачивалось вокруг начинки. Так что уже во рту эта еда становилась чем-то вроде пельменей или бацзу, как их называют тут. Джао ел аккуратно, превращая процесс с поглощения завтрака во что-то вроде церемонии. Сиатай вынуждена была признать, что по сравнению с ней именно она, Сиатай вместе с Юинтао, выглядит северными варварами. И как при таких вот манерах этот Джао все равно что есть. Ну, кроме сладостей, разумеется. Глюкоза вызывала в голове у нее немедленный отклик, и девушка тут же превращалась в живую молодую девушку, а не в экспонат на сцене ежегодной выставки «Примерная девушка 882». «Сегодня мы можем уже быть в Ланьине», сообщает Юинтао, отрываясь от своей порции каши и пресной лепешки с завернутым в нее мясом и острой бобовой пастой. Конюх говорит, что тут недалеко. Если верхом, да рысью, пару часов займет, не больше. На экипаже да шагом часа 3-4. Откликается Сиатай. Поедем неспешно. Нам еще с этим братцем Лу встречаться. Всегда хотела спросить. Говорит Юинтао, остановившись на полпути и не донеся кусок до рта, замерев с поднятой рукой. А кто такой этот братец Лу? Мне старый хрыч велел от него подальше держаться. Правильно велел. Кивает Сиатай. Только поздно уже. Рядом со мной, значит, близко к хитрожопому братцу Лу. Брат Лу, плохой, уверенно говорит Джао. Его нужно исправить. Кушай, радость моя. Сиатай гладит ее по голове, успокаивая. Как-нибудь потом его исправим. Ладно, ты пока вон, карамельку возьми. Видишь, в форме Кухулина. Это не Кухулин, кто бы он ни был, отвечает Юинтао. Это господин Тайши из Стражи Императора. А вон рядом, воины братства. Первый брат, тот, что с мечами. Второй брат, со свитком и бутылью вина. Третий брат с алебардой. Сейчас она зарывается пальцами в охапку купленных Джао леденцов. А вот, Юинтао торжествующе поднимает небольшую карамельную фигурку на деревянной шпажке. Узрите, седьмая сестра. Серьезно, ни капельки на меня не похожа. Сиатай с сомнением разглядывает леденец. Маленькая и толстая. Ну, хорошо, я маленькая, но почему такая толстая? Я ни капельки не поправилась. Она опускает взгляд вниз, проверяя, не потолстела ли она за ночь. Это чтобы сахара в леденце больше было, поясняет Юинтао. Все остальные выше, а количество карамели в каждом должно быть поровну, иначе никто брать не будет маленькие фигурки. Так как госпожа не такая высокая, короче, ты маленькая и толстая, седьмая и все тут. Дерзкая ты, Юинтао, вот что я скажу. Вздыхает Сиатай. Но почему они из воинов братства леденцы делают? Разве не было бы уместней, скажем, там наместника Гу или там генерала Лю? Генерала Лю эта тихоня уже съела, указывает Юинтао, а наместника Гу никто покупать не станет. Кроме того, должностных лиц и чиновников разливать в сахаре скучно и опасно. Вдруг кто-то обидится, а разбойников и воинов можно. Плюс если человек вот пришел леденец покупать, то купил один леденец и все. А если есть набор, скажем, шестеро братьев и сестра горы Тяньша, ну или большой сет 17 сильных клана Феникса, или у кого денег не так много, тот покупает трех бодхисаттв клана Северной Звезды. Вот они, слева направо, Тун Ланцзы, молодой принц, гений рода, госпожа Тун Тин, небесная воительница и, конечно же, Тун Чао, бамбуковый близнец. Ну, большой сет я брать не стала, действительно дорого, да и зубы Джао пожалела. Столько сладостей у нее папа слипнется. Маленький сет из трех бодхисаттв северной звезды как-то маловато показалось. Так что хороший маркетинговый ход, признает Сиатай. Всегда есть опция самого дорогого товара класса люкс, а также есть бюджетный вариант. И большинство людей будут выбирать среднюю по цене опцию. Не слишком дорого, но и не дешево. А генерал Лю, какой он, очень вкусный, отвечает Джао, вынув леденец из своего рта. Хороший генерал. Сама не видела, пожимает плечами Ю Интао. Говорят, что суровый, но справедливый. Разбойников не любит. Тех, кто ворует, обманывает или там в игры мухлюет, карает строго. И она оглянулась и положила руку на рукоять своего неразлучного короткого меча. Ее движение не укрылось от Сиатая, и она повернула голову к выходу. На пороге придорожной таверны стоял высокий и статный молодой мужчина в ладном доспехе золотого цвета. На поясе у него висел одноручный меч Цзянь. Высокий шлем был увенчан плюмажем. За спиной у мужчины стоял еще один, но в обычном ханьфу, пусть и довольно богатом. «Уважаемый господин Лишан», к вошедшему тут же подскакивает владелец таверны, пухленький и невысокий мужчина средних лет. «Какая радость! Для меня честь принимать вас в моем скромном заведении. Пожалуйста, проходите, проходите, я накрою для вас стол в лучшей комнате. У меня есть лучшее вино с южных плантаций и чай». С высокогорных плантаций. О, боги, с вами господин Син Тан Ми. Господин Син Тан Ми, я рад видеть вас. И вам здравствуйте. Мужчина, которого трактирщик назвал Лишаном, смущенно чешет в затылке. Прошу прощения, не запомнил вашего имени, уважаемый. А и не надо никакого имени, мы люди простые. Меня Ваном кличут. Маленький Ван, это я. А большой Ван на кухне, сегодня отменное жаркое будет. Кланяется владелец, выставляя руки вперед и складывая их в жесте вежливости. «Пожалуйста, проходите, господа». «Конечно». «Спасибо, маленький Ван». Воин в золотом доспехе проходит внутрь. Вслед за ним, второй молодой человек, в темно-синем, на вид довольно дорогом ханьфу. Он заметно прихрамывает, но от руки, предложенной тем, что в доспехах, отказывается. «Клянусь тебе небесным зверем, что это уже лишнее», говорит он. «Моя нога уже не болит, да и что со мной может случиться в двух часах езды от города, Син?» Воин поворачивается к своему товарищу и кладет руку ему на плечо. «Ты важен для меня и этого города. Если с тобой что-то случится, то дядя просто с ума сойдет. Кроме того, ты неженка и не в состоянии перенести дальнюю дорогу. Мы всего-то до охотничьих угодий выехали, а ты уже ногу подвернул. А если это не вылечить, то ты так всю жизнь потом будешь хромать, а нам тебя еще женить. Какая девушка после этого на тебя посмотрит? Ты и так-то неказистый, а еще и нога. Лишан, ты скотина. Все, никуда я не пойду, буду сидеть тут». Молодой человек уселся за столик рядом с Сиатай и ее девушками, кивнул им, приветствуя. «Добрый день, путники. Не обращайте внимания, мой кузен постоянно таскает меня по всему уезду. Позвольте представиться. Меня зовут Син Тан Ми. Я торговец и немного ученый, хм, или ученый и немного торговец». Он наклоняется и трогает свою лодыжку, кривится от боли. «Господа не поднимутся в лучшую комнату, господа желают остаться в общем зале», всплескивает руками владелец придорожной гостиницы таверны трактира. «Но тут сидят простолюдины, и не так удобно, у меня болит нога», безапелляционно заявляет молодой человек. «И я не собираюсь подниматься по лестнице, разве что этот здоровяк с широкими плечами, богатырь Лишан, поднимет меня туда на руках, как невесту». «Вот еще», фыркает тот, что в доспехах. «Останемся в общем зале. Вот и прекрасно. Извините нас за эту сцену, и прошу прощения, я не расслышал ваши уважаемые имена». Син Тан Ми наклонил голову, глядя на Сиатай и ее спутниц. «Это потому, что мы их не говорили», прямо заявляет Ю Интао. «Не хватало еще знакомиться в придорожных трактирах. Меня зовут Сиатай. Мою спутницу, Ди Джао, мечник и телохранитель рядом с нами, уважаемый Гван Сен Пак», говорит Сиатай. От нее не ускользнуло, с каким интересом этот молодой человек изучил их с головы до ног. Они сейчас одеты как девушки из семьи торговца средней руки или чиновника невысокого ранга, путешествующие из уезда в уезд под защитой телохранителя, который тоже не выглядел как телохранитель, предоставляющий услуги премиум-класса. Ю Интао, Переодетая в мужское платье выглядела юным и дерзким воином, потертые кожаные наручи и поножи, обтянутые телячьей кожей простые ножны, обычная рубаха и стянутые на макушке волосы обычный молодой парень, который только начал свой путь как мечник. «Что ты только что сказал, парень?» — хмурится Лишан, воин в золотых доспехах, кладя свою руку на рукоять меча. «Син не грубил тебе, просто спросил, как вас зовут, а ты отвечаешь грубо и дерзко, не подобающе своему статусу и воинскому обычаю. Я сижу тут и никого не трогаю, занимаюсь своим делом», — встает из-за стола Юинтао, глядя Лишану прямо в глаза. «А какие-то проходимцы пристают к нам со своими именами. О, Господи!» — качает головой Сиатай. «Гвансен, сядь!» — командует она. Все-таки это Юинтао за языком периодически следить забывает. Привыкла она быть второй из 17 сильных, не умеет она играть и прикидываться. Вот сейчас разнесут они этот трактирчик по бревнышку, а из-за чего спрашивается? Из-за того, что парочка молодых по весу видела юных девушек и решила подкатить. Но они... Юинтао переводит свой взгляд на Сиатая и тут же садится, да так, словно ей коленки подрубили. Потому что Сиатай смотрит на нее своим серьезным взглядом, в упор. «Прошу прощения, мой телохранитель иногда забывается», — говорит Сиатай, переводя взгляд на сидящего за соседним столиком молодого человека. «Судя по одежде и манере поведения, перед ними знатные люди, дети знатных людей или родственники. Их тут знают, привечают и в ножки кланяются. Затевать ссору в трактире, да еще и по идиотскому поводу, не в ее интересах». Старая корга бормочет себе под нос Юинтай, отводя взгляд в сторону. Сиатай только потирает себе висок пальцами. Новое ругательство в арсенале несносной мечницы, и почему она, старая корга? «Меня зовут Лишан, я сотник из армии генерала», — представляется воин в доспехах. «Давайте забудем этот досадный инцидент. О, мой кузен мужественный и очень скромный», — улыбается Син, раскрывая веер и лениво обмахиваясь им. «Обычный сотник. Девушки, я открою вам секрет, он не просто сотник, он командующий сотней летающих карпов». «Невероятно, в столь молодом возрасте и такое достижение», — качает головой Сиатай, взяв на себя обязанности старшей по столику. Социальные навыки Джао по-прежнему находились на уровне пятилетнего ребенка, несмотря на знание церемоний и обрядов, а это Юинтао продемонстрировало нулевой уровень терпимости по отношению к молодым людям. Сама же Сиатай понятия не имеет, что еще за летающие карпы и почему воинское подразделение называется так странно, в честь каких-то рыб. Но судя по опломбу, с которым молодой Син произнес это название, это подразделение чем-то славится. «Рыбу хорошо ловит? Вряд ли, на рыбака этот Лишан не похож». Широкие плечи, уверенная походка, когда садился за стол, привычным жестом чуть подтянул ножны с вложенным мечом, так, чтобы не ударить о стол или табуретку. Такой вот жест не подделаешь, это уже навык, вложенный в подсознание. Для того, чтобы обрести его, нужно очень много ходить с мечом на боку, привыкнуть к этому, меч должен стать продолжением тела. Черты лица, правильные, глаза смотрят открыто и уверенно, четко очерченная линия губ красавицы только. Еще и знатный, сотник в таком возрасте, сотник какого-то особого воинского подразделения. Девушки, наверное, по нему сохнут. При всем этом, не высокомерен, не подчеркивает свое положение. Хаем, Джао за него замуж выдать? Сиатай метнула быстрый взгляд на сидящую рядом Джи-Джи, которая имела свой обычный отвлеченный вид, улыбаясь своим мыслям и витая в облаках. Посмотрела обратно на молодого сотника. «Нет», — подумала она, — «Джи-Джи его сожрет. Нужно ее сперва в порядок привести, а там уже замуж выдавать, а то она не только молодого мужа сожрет, но и всех домочадцев с ним вместе. Мне просто повезло», — пожимает своими широченными плечами Лишан. «Мой кузен преувеличивает. Но что две столь красивые девушки ищут в нашем городе? Уверен, что вы только направляетесь туда, я не видел таких в Ланьин». «Самый молодой командир сотни», — нараспев тянет Син, останавливая веер в воздухе и растягивая улыбку ниточку на своем лице. «Единственный, кто сдал императорский экзамен в прошлом году на золотую звезду, красив собой и совершенно не женат. Девушки, пользуйтесь случаем». Кузен Лишан неисправимый романтик и не обращает внимания на разницу в статусе и знатности рода. А как честный человек он потом обязательно женится. «Что за...» — вскидывается было с места Юинтао, но остановленная серьезным взглядом Сиатай, закатывает глаза и осаживает назад. «Син, «Прекрати!» — обрывает своего кузена Лишан и поворачивается к Сиатай. «Вы уж простите его, он остер на язык и быстрым умом, но слаб телом, он не хотел вас обидеть». «Да ладно», — говорит Сиатай, смеривая взглядом этого сина. «Есть у меня один такой же знакомый, похожий на то, что мы с вами, сотник Шан, должны совместно удерживать наших спутников в узде». «Похоже на то», — кивает сотник. «А если вы направляетесь в Ланин, то я могу предложить путешествовать вместе. Дорога быстрее пройдет, да и безопаснее будет». «Что вы говорите? Неужели дороги все еще не безопасны? Даже тут, совсем рядом с Ланин?» Преувеличенно удивляется Сиатай, прижимая ладони ко рту. «Пресвятая Гуанин, а у нас только один мечник. Дороги безопасны», — вздыхает сотник. «Никаких разбойников в округе нет. Но вы столь прекрасны, что неизбежно привлечете лишние взгляды и желание познакомиться с вами поближе, а с нами вместе никто не рискнет подойти». «Вот даже как!» — Сиатай удерживает себя от того, чтобы потыкать Сакуру Юинтая палкой и сказать что-то типа: «Вот видишь, а ты не хотела шрам через все лицо. Была бы пострашнее, эти бы не подсели». Однако эта шуточка была на грани, и она сдержала себя, сетуя на культурную разницу в понимании чувства юмора между ней и аборигенами. Эх, столько шуточек пропало зря. Хотя, все понятно, эта Джиая довольно привлекательна, здесь ценит белую кожу и худобу, а у нее и то, и другое, а еще это вечно отвлеченное выражение лица, романтика, мать ее. Вот только думает девица Джиая совсем не о любви и вздохах под луной, а о сладостях и мертвецах. Вот так, засунуть кого ей в голову, посидеет же. Она только на вид карамелька, а на самом деле, монстр. Интересно, что если завернуть монстра в оболочку из симпатичной девушки, то он вроде как сразу не монстр становится. Отсюда вывод: монстр – это упаковка. Хех, она улыбается сама себе и своей внутренней шуточке. Хорошо хоть, что она сама со своей детской фигурой и варварским поведением не привлекает молодых повес так, как Джи-Джи. «А ваша улыбка подобна юной луне, госпожа Тай», — с придыханием говорит Лишан, и она давится своим чаем с топленым молоком. «Что?» Глава 4. Глава 4. «Поистине ваша красота подобна удару меча в сердце, который сражает самых могучих воинов. Юная госпожа Сиатай, один взгляд, и я пропал». Если бы поэты древности вздумали описать красоту юной Сиатай, то эта история должна была быть написана иглами в уголках глаз, ибо бумага не в состоянии принять и передать ни слова из описания юной Сиатай. «Небесная росинка, как же правильно назвали вас ваши родители? Когда именно я смогу познакомиться с этими уважаемыми людьми, чтобы выслать сватов и оформить наши с вами отношения, как и должно среди порядочных людей?» — говорит Лишан, и его лицо светится энтузиазмом. Сиатай стискивает зубы, чтобы не наорать на беднягу. В сущности, он ни в чем не виноват, не повезло человеку такие вот предпочтения иметь. Нравятся ему почему-то невысокие и красивые, худощавые и бледные девушки вроде Джиая, а такие, как она, коротышки с недоразвитым, подростковым телом. Отказать видному и мужественному воину в сопровождении их до города Ланьин оказалось не так-то просто. «В ответ на «мы будем вас стеснять и замедлять», этот Лишан заявил, что это не проблема, они с кузеном как раз хотели возвратиться неспешно. Тем более, что этот син по дороге подвернул ногу и скакать рысью в седле не может, так что они все равно хотели себе экипаж заказать, и заказали, и поехали рядышком. Экипаж с подвернувшим себе ногу сином сзади, а сам Лишан, верхом на вороном жеребце, поравнялся с повозкой Сиатай и начал говорить о том, что он все понимает и что столь юная и невинная дева, конечно же, не может дать прямого ответа на его предложение прямо сейчас, но он готов сделать предложение по всем правилам, готов познакомиться с ее уважаемыми родителями и просить ее руки официально, пусть она не думает, что он проходимец и ловелас. О том, что его родители – тоже очень уважаемые люди, и что ее родители, в свою очередь, наверняка будут этому рады. Ведь он сможет обеспечить их дочери безбедное и счастливое будущее, у него ведь даже есть свое поместье. А еще он будет ей верен и даже не станет посещать публичные дома или заводить наложниц, потому что ее красота сравнима с ударом меча, раз и все. Но он не желает, чтобы такое важное решение принимали только ее родители, ему важно, чтобы она тоже любила его. Он понимает, что за такой короткий срок ей трудно принять такое решение, но он сделает все, чтобы она узнала его получше, а в Ланьин она и ее спутники могут остаться у него дома. Он живет отдельно от родителей, у него особняк в самом благополучном районе города, с прислугой и двумя ванными комнатами. Нет, он не настаивает, но был бы очень рад. Ее честь, ее целомудрие и достоинство будут под надежной защитой, потому что он никогда не рискнет предпринять что-то без ее предварительного согласия. Но он просит ее дать ему шанс. Если она даст согласие, то он тотчас вышлет сватов. При словах столь юная и невинная дева Юинтао фыркает, сидя впереди, на козлах. Сятай не видит ее лица, но вздрагивающие плечи и сгорбленная спина явно дают ей понять, что негодница едва сдерживает смех. Ли Шан же, столкнувшись с прямым игнорированием его со стороны Сятай, принялся обрабатывать Джао, решив совершить обходной маневр и заручиться ее поддержкой в деле завоевания сердца старшей сестры. Но уж тут Ли Шан попал как кошка ногами в жир, потому что с этой Джао намеки и социальная эквилибристика работают как зубочистка против тигра, то есть никак. «Вы не можете быть мужем моей старшей сестры», безапелляционно заявляет Джао, и Ли Шан аж поперхнулся от такого прямого ответа в лоб. «Потому что она очень сильная, а вы очень слабый. Нельзя, когда слабый муж и сильная жена, нужно наоборот. А то вот нападут на вас драконы, ей вас защищать придется. А ей и так много кого нужно защищать. Меня не надо, меня Кики защищает. И потом у вас детишки появятся, а мне пока еще сестренки и братишки не нужны. У старшей сестры и так хватает сестер. Лилин, Минми, Гутин, теперь еще и эта Юинтао добавилась, слишком много. А еще второй брат, третий брат, и всех нужно защищать. Только меня защищать не нужно. Я могу даже старшую сестру защитить». Растерянно чешет в затылке Ли Шан, сотник летающих карпов генерал Лю. «Ну я силен. Твоя старшая сестра тоже довольно сильная характером. Но по-настоящему, в настоящей силе, которая и важна для того, чтобы защищать твою сестру, я довольно сильный. Как ты думаешь, почему я сотник летающих карпов? Потому что лучше всех ловишь рыбу», предполагает Джао, и плечи Юинтао, которая сидит впереди, снова начинают сотрясаться от беззвучного смеха. Ну еще бы, она ученица самого отшельника Шибуки, она вторая из 17 сильных, уж она-то все элитные воинские подразделения в регионе наизусть знать должна, особенно вражеские. А генерал Лю Байгу никогда особой симпатии к клану Феникса не испытывал, так что она многое может рассказать, но предпочитает сидеть и сдерживать смех, забавляясь над ними и всей этой ситуацией. Ли Шан вздыхает, видимо начиная понимать всю глубину проблем Сятай с этой Джао, и начинает объяснять, что карпы – единственные рыбы, которые всегда плывут против течения, и карп – символ мужественности и несгибаемости. Что рыбы не летают, тут звучит протест от Джао, что дескать еще как летают, и она демонстрирует как, извлекает из котомки сушеную рыбину и подбрасывает в воздух. Ли Шан потирает себе переносицу и уточняет, живые рыбы не летают. Потом смотрит на Джао и еще раз уточняет, не летают по собственной воле, крыльев у них нет, и что летающий карп, это изображение на знамени их подразделения, как символ невозможной мужественности. А если бы у карпов были крылья, они были бы вкусными, задается вопросом Джао, уже изрядно потерявшая интерес и позабывшая, о чем они говорили. Рыбьи крылышки на углях, запеченные в листьях, но можно и так, конечно. Пресвятая Гуаньин, говорит Сятай, чувствуя, что у нее начинает дергаться века левого глаза. За что мне все это? Могла бы сейчас много чего могла, на кухне с Гути нашиваться и вас не слушать. Рыбьи крылышки, юная госпожа, все же слышит меня, ликует Ли Шан. Что скажете, может все-таки остановитесь у меня в особняке, и когда можно будет познакомиться с вашими уважаемыми родителями? Не могу дождаться этого момента. Ваша красота словно удар боевым молотом, от нее словно мозги в смятку и череп трескается. Ваши руки, ваши пальчики, они будто самые красивые пальчики на свете. Пф-ф-ф-ха-ха, издает какие-то сдавленные звуки Юинтао, переодетая в мечника Гвансена Пака. Ее плечи опять трясутся. «Что это с вашим телохранителем? Болеет, наверное?» Хмурится Ли Шан. «На вид здоров был. Как такой, как он сможет вас защитить? По приезду в город рассчитайте его и отпустите. Пусть поправит здоровье. Видно же, что парню худо. То краснеет, то бледнеет, то трясется весь. Рассчитайте его, а я беру обязанность по обеспечению вашей безопасности на себя. Приставлю к вам двоих лучших бойцов моего отряда, да и сам могу вас сопровождать. От этого доходяги никакого толку, особенно если дело дойдет до сражения. Что? Оборачивается Юинь Тао, и ее лицо тут же покрывается красными пятнами. Что сказал? Мажор, а ну иди сюда, говорящая рыба, я тебе. Говорящая рыба, никто не смеет марать светлое имя моего подразделения. Если бы ты не был телохранителем юной госпожи, ты бы ответил за свои слова, бродяга. Бродяга, да ты совсем не понимаешь, куда ты пытаешься свои лапы засунуть. Дуэль, эй, а ну погодите, начинает было Сяо Тай, но Юинь Тао уже останавливает повозку и спрыгивает с нее, поправляя меч на боку. Что происходит? Из следующего за ними экипажа высовывается Син Тан Ми. Снова остановка, я хотел бы быть в городе хотя бы до завтра, или послезавтра, у нас же прием при дворе, разве ты не помнишь, Лишан, один день, один серебряный лян, два дня, два серебряных лина, меланхолично замечает возница сверху, договаривались так.